Но воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал. Везде останавливался, пировал к досаде своего провожатого Афанасия Власева и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из литовских владений, пока царь не заплатит королю всего долга. Что грубость излишно ревностного слуги Власева, нудящего их не ехать, а лететь в Россию, несносно для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег, обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал 5000 червонцев в дар невесте и сверх того 5000 рублей и 13000 талеров на ее путешествие до пределов России. Но изъявил неудовольствие. «Вижу, — писал он к Мнишку, — что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня, ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, высланные ждать вас на рубеж, истратили всей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться к стыду и поношению царского имени». Мнишек в досаде хотел ехать назад. Однако ж, извинив колкие выражения будущего зятя, нетерпением его страстной любви 8 апреля въехал в Россию. Пишут, что Марина, оставляя навеки отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях, и что Власев не мог успокоить ее велеречивым изображением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностью. С ним было родственников, приятелей и слуг не менее 2000 и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, князь Вишневецкий, и каждый из знатных панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту царедворцы московские, а за местечком Красным — бояре, Михайло Ногой, мнимый дядя Лжедмитриев, и князь Василий Масальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие государи европейские хотели бы выдать дочерей своих за Дмитрия, но что Дмитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на 12 белых конях, в санях великолепных, украшенных серебряным орлом. Возницы были в парчевой одежде, в черных лисьих шапках. Впереди ехало 12 знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму. Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и домы для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязьме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богатейшими. Все старались угождать не только будущей царице, но и спутникам ее, надменным ляхам, которые вели себя нескромно, грубили россиянам притворно-смиренным и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы. Надеялись, что и будет снова, ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему самозванцем, на княжение Смоленское. Оставив Марину в Вязьме, Сендомирский воевода с сыном и князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с царем относительно к браку.